Иван был принят в Москве с большим торжеством, очень ласково, от будущего тестя и сына его. Царицы и царевны, разумеется, он не видал. Царь поехал в половине октября к Троице и на возвратном пути узнал о болезни Иоанна. У принца сделалась горячка, от которой он 28 октября умер на 20-м году жизни. Борис сильно горевал, Ксения была в отчаянии, а в народе шел слух, что принцу приключилась смерть с умыслу царского, что Борис, видя, как все полюбили Иоанна, боялся, что после не возвели его на престол мимо сына его Федора. В 1604 году начались было переговоры о браке Ксении с одним из герцогов шлезвигских, но прерваны были несчастьями Борисова семейства. Дела датские, архив древний 1516-1603 годов, связка первая, Бюшингов магазин, тома 7 и 8, летопись о мятеже, страница 66. Годунов искал жениха для дочери и невесты, для сына, между владельцами грузинскими. О том же предмете велись переговоры с Австрией и Англией. Сношения с австрийским домом продолжали носить прежний характер. В июне 1599 года Борис отправил к императору Рудольфу посланника, думного дьяка Афанасия Власьева, который ехал морем из Архангельска, норвежским и датским берегом, а потом Эльбою. На дороге гамбургское правительство встретило Власьева с честью, и он прославлял пред ним могущество и добродетели своего царя. Рассказывал, как Борис при восшествии на престол велел дать служивым людям на один год вдруг три жалования. Одно для памяти покойного царя Федора, другое для своего царского поставления и многолетнего здоровья, третье — годовое. Со всей земли не велел брать подати, дани, посохи и на городовые постройки, делает все своею царскую казною. Да не только русских людей пожаловал, и над всеми иноземными милосердие его царское излилось. Немцев и Литву, которые по грехам своим были в ссылке по дальним городам, велел взять в Москву, дал поместье, вотчины, дворы и деньги, а которые захотели служить, тех принял в службу и годовым жалованием устроил. Торговым людям немцам дал по 1000 рублей, иным по 2000, и многих пожаловал званием гостя. Бурмистры отвечали: «Слышали мы подлинно, что государь ваш дороден, счастлив и милостив, и за его к бедным немцам лифлянским жалование по всей земле немецкой вовеки ему честь и хвала». Нашедшие Рудольфа в Пильзене, куда он выехал из Праги от морового поветрия, Власьев так говорил большим думным людям императорским: «Ведомо цесарскому величеству и вам, советникам его, что попустил Бог бусурман на христианство, овладел турский султан греческим царством и многими землями, молдаванами, волохами, болгарами, сербами, босняками и другими государствами христианскими, также, где была из давних лет православная христианская вера Корсунь-город, и тут вселился магометанский закон, и тут теперь Крымское царство. Для избавы христианской царское величество сам своею персоною хочет идти на врага креста Христова со многими своими ратями, русскими и татарскими, сухим путем и водяным, чтоб Рудольфу цесарю вспоможение, а православному христианству свободу учинить. Но царскому величеству и вам ведомо, что к крымскому хану водяного пути нет, кроме Днепра, а по Днепру города литовского короля и литовские черкасы, Великий государь посылал к Сигизмунду, королю посланника, просить судовой дороги Днепром, но Сигизмунд и паны Рада дороги не дали, и посланника к цесарскому величеству не пропустили. Король не хочет видеть между великим государем нашим и цесарем дружбы, а христианам добра. С турским ссылается, и крымского через свою землю на цесареву землю пропускает. Да и прежде от польских людей над Максимилианом, арцикнязем австрийским, многое бесчестие учинилось. Так цесарское величество, подумав с братом своим Максимилианом и со всеми курфюрстами, государю нашему объявил бы, как ему над Польшею промышлять и какие досады и грубости отомстить. А великий государь наш хочет стоять с ним на Польшу и Литву заодно. Это хитрая по тогдашнему речь, начавшаяся несбыточным обещанием, что сам Борис пойдет на Крым, и кончившаяся призывом к войне с Польшею, показывает, какие жалкие попытки делало московское правительство вследствие совершенного незнания отношений между западными государствами. Годунов надеялся голословными обвинениями побудить императора Рудольфа к разрыву с Польшею. Цесаревы советники отвечали: «Король Сигизмунд и паны радные нам отказали. На турского заодно стоять с нами не хотят. Да что с ними и говорить. Смятение у них великое. Сами не знают, как им вперед жить, короля не любят. Цесарское величество большую надежду держит на великого государя Бориса Федоровича. Думает, что по братской любви и для всего христианства он его не забудет. Всего досаднее на поляков цесарскому величеству, что не может их на то привести, чтоб стояли с ним заодно на турка. Но делать нечего, надобно терпеть, хотя и досадно. Цесарское величество с турским воюет, и если еще с поляками войну начать, то с двух сторон два недруга будут, а казны у цесаря не станет от турецкой войны. Но как даст Бог время, то цесарь станет над Польшею промышлять». Правду сказать, король Сигизмунд цесарю недавно послушан и любителен показался. Король ни в чем не виноват. Пенять на него нельзя. Надобно пенять на поляков, которые великие недруги австрийскому дому.